самодержавия от Рюрика? Те, кто отвечает на вопрос о полезности для России тирании и вреде свободы утвердительно, немало. И многие из таких свои взгляды теоретически обосновывают. Например, некая С.Г. Кирдина говорит о жесткой иерархии и централизации власти на Руси в X веке, поскольку вышестоящий уровень налагал на нижестоящие уровни подати, концентрировал судебную и религиозную власть. О религиозной власти мы поговорим чуть ниже, примечание автора. Как будто в странах Западной Европы в X веке было не так. При этом она делит все социальные, экономические и политические системы мира на X-матрицы и Y-матрицы. Для Y-матрицы характерны в экономике частная собственность, наемный труд и конкуренция. В политике – федерация, самоуправление, выборы, многопартийность, демократическое большинство, а также судебные иски как способ решения споров. А в идеологии – индивидуализм, стратификация, свобода. Для X-матрицы же в экономике преобладает общая собственность, служебный труд, координация в политике, административное деление, вертикаль власти, назначение вместо выборов общее собрание единогласия, обращение по инстанциям как способ решения проблем. В идеологии – коллективизм, эгалитаризм, порядок. При этом институциональная матрица есть нечто неизменное, раз навсегда данное, и попытки ее сменить приводят к гибели системы как таковой. Россия, у С.Г. Кирдиной, естественно, относится к X-матрицам, и все попытки что-либо изменить всегда кончались неудачей и впредь на неудачу обречены. Между тем, даже достаточно поверхностный анализ развития различных обществ вынуждает и еще не раз вынудит согласиться, скорее с утверждением политолога К.С. Гаджиева, политическая и социально-экономическая общественная система – это явление динамическое, развивающееся, постоянно обогащающееся в своем содержании и форме, чутко реагирующее на изменения в реалиях окружающего мира. А вот классификация Кирдиной отличается крайним примитивизмом, черно-белым отношением к проблеме. Очевидно, сама она осознает это и вынуждена оговориться, что и в США, например, помимо доминирующего самоуправления, действует и институт властной вертикали. И федеральный центр может, хотя реально не делает, издавать нормативные акты прямого действия. В целом, подход Кирдиной представляется столь же одномерным, как деление социально-экономических и политических систем на либеральные и коллективистские, или рыночные и этатические. В конце концов, Ф. Фукуяма отмечает тенденцию к централизации и в такой вполне европейской стране, как Франция. Полный отказ институциональным матрицам в праве на развитие вызывает еще большие вопросы. Например, сама С.Г. Кирдина противопоставляет древнейшие цивилизации Месопотамию и Египет, как, соответственно, Y-матрицу и X-матрицу. Непонятно, почему же в дальнейшем Месопотамия, даже если изначально допустить там наличие Y-матрицы, что как минимум не факт, превратилась в типичную восточную деспотию. Но вернемся к России. Политолог Г. Аксенов, поддаваясь тому же стереотипу изначальности самодержавия, отмечает, что у нас по пути развития общественного договора, как в средневековых городах Северной Европы, развивались лишь Псков и Новгород, пока Москва все не задавила. К.С. Гаджиев, вроде бы споря с тезисом о всегдашней авторитарно-коллективистской природе России, говоря, например, что авторитаризм и коллективизм не всегда близнецы-братья, и коллективизм отнюдь не исключает демократию, в то же время считает, что без контроля самодержавия Россия вряд ли бы стала органической целостностью. Начнем с того, что и в демократическом обществе не дается однозначного ответа на вопрос, что выше, общественное или личное, что первое выше второго. Полагали, например, древние греки, на Руси – те же новгородцы. На современном Западе так мыслят многие правые, например, и республиканцы в США, тогда как леволибералы сплошь и рядом считают наоборот, например, демократы – тех же США. А вот в деспотиях общественное и личное равно задавлено государственным. Более того, как мне представляется, деспотическое государство не может быть коллективистским в принципе, если, конечно, иметь в виду подлинный, снизу идущий коллективизм, а не согнанный указом сверху массовки с требованием расстрелять очередных взбесившихся собак всех до одного. Просто потому, что столь усердно насаждавшаяся деспотами круговая порука, когда за одного наказывают всех, постепенно порождает стремление не просто не высовываться и не участвовать ни в каких несанкционированных коллективных акциях, но и всячески клеймить их участников и тем более зачинщиков, одновременно подчеркивая лояльность начальству, именно с целью избежать своей доли коллективной ответственности. Что касается тысячелетнего самодержавия, то В.Г. Сироткин тоже говорит о византийском характере Древней Руси, об азиатско-византийской надстройке. Его поддерживает В.В. Викторов. Киевский князь, великий князь Владимирский или Московский, был независим от народа. Его власть ограничивалась не снизу, а сверху, Господом Богом. Тот же стандартный набор стереотипов повторяет и А.И. Соловьев. Постоянная ориентация государства на чрезвычайные методы управления. Мощное влияние византийской традиции. Доминирование коллективных норм социальной жизни. Отсутствие традиции правовой государственности. Как будто в Европе, кроме испытавшего римское влияние Средиземноморья, они в то время были, примечание автора, низкая роль механизма самоуправления. А. Л. Янов, возражая всем указанным авторам, рассуждает о двух одинаковых древних на Руси традициях. Первое. Да, действительно, патерналистская, связанная с отношением хозяина к своим дворовым служащим, управляющим его вотчиной, к холопам и кабальным людям, пахавшим княжеский домен. И это было вполне патерналистское отношение хозяина к рабам. Вторую традицию, А.Л. Янов, ассоциирует с отношением князя к своим вольным дружинникам, а равные к боярам. Тут подход был договорной, основанный на взаимных обязательствах, зафиксированный в нормах обычного права, старина. И вот вольные дружинники имели право отъезда к другому князю. Однако тут имеется вопрос, а много ли было в Киевской Руси холопов? Подавляющее большинство крестьян средневековой Руси были лично свободны. И отношение к ним, в частности, уважение к их праву менять своих хозяев – это явно вторая традиция. Как дружинники имели право отъезда к другому князю, так и крестьяне имели право перехода к другому владельцу. То есть и крестьяне тоже не были бесправными холопами, а имели какие-то права, которые никем не оспаривались. Американский историк-русист Р. Пайпс, убежденный сторонник, если не изначальный, то, по крайней мере, со времен татаро-монголов авторитарно-самодержавной природы России, ни на кого не ссылаясь, пишет, что в княжеских хозяйствах и вольные работники, то есть члены управленческого персонала, примечание автора, находились в полукабальном состоянии и не могли уйти без воли хозяина. Но и он вынужден признать, что с населения с целым князю не причиталось ничего, кроме податей. И оно могло, как ему заблагорассудится, перемещаться из одного княжества в другое. Причем свобода перемещения твердо укоренилась в обычном праве и была официально признана в договорных грамотах князей, выделена мною автором. К. Валишевский тоже, как мы в дальнейшем увидим, в значительной мере солидарный со взглядами Пайпса. А. Л. Янов называет такую систему взглядов правящим стереотипом. Тем не менее, вынужден признать, что сохранение веча и уважение к его правам обеспечивалось рядом, договором, с князьями. Далее, Р. Пайпс признает, что лишь к середине 17 века о правомерности использования Пайпсом этой даты подробнее речь пойдет в основном тексте книги, в конце его, примечание автора. Московские правители сумели наконец заставить и военнослужилый класс, и простолюдинов сидеть на месте. Юридический обычай, выделенный мною автором, гарантировал русским боярам право поступать на службу князю по своему выбору. Они могли даже служить иноземному правителю, такому как великий князь Литовский. В свете всего сказанного очевидно, что преобладало договорное отношение князей к подданным всех сословий. И потом, на Руси, как известно, большую роль в решении политических вопросов играло вече, что само по себе опровергает тезис о том, что князь якобы был независим от народа с киевских времен. Р. Пайпс утверждает, что веча возникла в XI веке в более крупных городах, а до этого князья якобы пользовались властью в духе средневекового торгового предприятия, не стесняясь ни законом, ни народной волей. Но утверждает он это, опять-таки, ни на кого не ссылаясь. А если и допустить, что он прав, то ведь, например, и в Британии был полутора-двухвековый перерыв между приходом норманнов, упразднивших традиционную британскую свободу, и началом новой свободы в виде Великой Хартии Вольностей и парламента с 1066 по 1216-1265 года. А ведь и на Руси основателями российского государства считаются, не будем здесь говорить, насколько правомерно, нормандские, варяжские князья. Но при этом никто не спорит с тем, что участвовать в выборном самоуправлении всегда и везде имеют право только свободные граждане. В древних Афинах, например, право посещать народное собрание были лишены не только несвободные люди, но и свободные неграждане – пареи. Единственную попытку установить на Руси самодержавную власть предпринял суздальский князь Андрей Боголюбский. Годы правления 1157-1175. К тому времени политический центр Руси переместился из Киева во Владимиро-Суздальскую землю. Так он перенес свою резиденцию во Владимир, потому что в Ростове и Суздале горожане избрали его князем навече, вопреки воле его отца Юрия Долгорукова. И Андрей боялся, что память о вечевом избрании князя сделает его зависимым от подданных, почему и переехал в город, обязанный своим возвышением ему лично. Андрей впервые предпринял попытку лишить самостоятельности Новгород, заставить его принимать назначенных им князей. И вообще он хотел превратить других русских князей в пешки, которых он будет менять на княжение, ссорить и мирить по своей прихоти. Однако финалом такой политики стала полная фиаско с весьма печальным исходом лично для князя Андрея. Сначала он потерпел два поражения – под Новгородом и под Киевом, потому что насильно присоединенные к его войску отряды других русских земель не хотели сражаться за тирана. Наконец, летом 1175 года князь Андрей был вообще убит группой заговорщиков. В.О. Ключевский писал об Андрее Боголюбском. В первый раз великий князь, названный отец для младшей братьи, обращался не по-отечески и не по-братски со своими родичами. Эта деятельность была попыткой произвести переворот в политическом строе русской земли, выделенном мною, автором. Князь Андрей действовал не по-старому, желая быть самовластием. Выделено мною во времена Ключевского, как известно, слово «самовластие» было синонимом слова «самодержавие», примечание автора, «сей Суздальской земли». Оппонент А.Л. Янова И.Н. Данилевский в послесловии к Яновской трилогии «Россия и Европа» вышел в 2009 году в трех книгах «Европейское столетие России» 1462-1560, «Загадка Николаевской России» 1825-1855 и «Драма патриотизма в России» 1855-1921 приводит Андрея Боголюбского в качестве примера того, что и до Ивана Грозного в северо-восточной Руси очаги образования будущей России – было самодержавие. В.В. Ильин тоже считает Андрея Боголюбского первосамодержцем, от которого эта напасть, по крайней мере в этом месте он самодержно деспотической тенденцией на Руси явно не симпатизирует, на Руси и пошла. От толчка, данного Андреем Боголюбским, перенесшим столицу из Киева во Владимир, устроительная деятельность покатилась по наклонной плоскости. Р. Пайпс считал, что самодержавные тенденции в северо-восточной Руси, историческое ядро будущей Великороссии, были предрешены еще до Андрея Боголюбского. По его мнению, в других княжествах Руси население, славянское примечание автора, появилось прежде князей, тогда как в северо-восточной Руси власть предвосхитила население, так как северо-восток был по большей части колонизирован по инициативе и под воздействием князей. До этого, мол, там жили только финно-угорские племена – Мордва, Меря, Мурома, Весь, Чуть и так далее. В результате этого северо-восточные князья обладали такой властью и престижем, на которые сроду не могли рассчитывать их собратья в Новгороде и Литве. То есть вошедших в XIV-XV веках в состав Литовского княжества русских землях. Каковыми в указанное время стали территории вплоть до Смоленска, примечание автора. Земля, по их убеждению, принадлежала им. Города, леса, пашни, луга и речные пути были их собственностью, ибо строились, расчищались и эксплуатировались по их повелению. Такое мнение предполагало также, что все живущие на их земле люди были их челядью, либо съемщиками. В любом случае, они не могли претендовать на землю и обладать какими-либо неотъемлемыми в кавычках правами. Кавычки Р. Пайпса, примечание автора. А. Л. Янов, опять-таки, возражая им всем, подчеркивает, что речь в данном случае лишь о неудачной попытке установления самодержавия, которая плохо кончилась для незадачливого самодержца. Независимо от того, была эта попытка предрешена всем предыдущим ходом развития северо-восточной Руси или нет. Однако утверждение Р. Пайпса, помимо всего прочего, не выдерживает и испытаний этнографией. Славяне проникали в междуречье Волги и Оки, еще начиная с VI-VIII веков, то есть задолго до появления в этих местах князей. На Оке жили вятичи, в бассейне Москвы-реки – кривичи. И тот факт, что Ростов и Суздаль избрали Андрея Боголюбского князем навече, также опровергает концепцию эрпайпса. Даже во Владимире, обязанном этому князю своим возвышением, самодержавные тенденции в политике кончились для него плохо. А русская церковь всегда была зависима от государства. Опять-таки, проследим ее историю, начиная с Древней Руси. Так вот, православная церковь в киевские времена подчинялась византийскому императору. Точнее, Константинопольскому патриарху, который, в свою очередь, подчиняли императору. Но никак не киевскому князю. Так что о копе византийского самодержавия, хотя бы по этой причине, не могло быть и речи. Если князь Владимир Святой и действительно, как утверждает В.В. Викторов, остановился на византийском христианстве в силу того, что оно было лояльно и законопослушно к императорской власти, то он очень ошибался. Помимо всего прочего, имелись между русским и византийским православием и серьезные идеологические различия. Так, в Византии воин не мог стать святым, смерть в бою не рассматривалась как мученичество. Борьба с врагами была жизненно необходима, но не более. Профессия воина в Византии не была окружена такой романтикой и ореолом, как на Западе. Священник не мог взять оружие в руки вообще. В Византии, в отличие от Запада, не было понятия «священная война», которая может вестись по велению Бога и быть позволительной, законной и желательной. А теперь спросим себя, к Византии или к Западу была в этом плане ближе русская православная церковь? Воины причислялись и причисляются к святым, как, например, князь Александр Невский или адмирал Ф.Ф. Ушаков. Монахи имеют полное право выйти в бой с врагом. Самые знаменитые участники, например, Куликовской битвы, братья-монахи Александр Пересвет и Родион Ослабя. Даже Иван Грозный, который, как мы далее увидим, старался повернуть Россию на принципиально неевропейский путь развития, делал свои дела с помощью опричников, организованных по образцу западного военно-монашеского ордена в братство, где сам Грозный был игуменом. Князь Вяземский – келарем, заместитель игумена по административно-хозяйственной части, а Малюта Скуратов – пономарем. Володихин прямо называет опричное братство слободским от опричной резиденции Грозного в Александровой Слободе – орденом. В общем, можно согласиться с резюме Н.А. Бердяева, что Русь до монгольского нашествия была государством европейским, не замкнутым от Запада, восприимчивым и свободным своей духовной сути и политической организации. И элементы, фрагменты будущего демократического государства и гражданского общества, насколько это вообще было возможно при европейском феодальном средневековом социальном устройстве, в общем, имели место, по крайней мере, не в меньшей степени, чем в Западной Европе. Вольные рыцари-дружинники, лично свободные в подавляющем большинстве крестьяне, а тем более горожане, церковь отнюдь не служанка власти, и самих князей общество при необходимости умело ограничивать.